Она выслала из комнаты Теодора, заперлась с Ксавье, а через 5 минут он вышел бледный, как полотно, и молча поднялся на 4-й этаж в твою комнату. Его оставили в покое. Решили, что он хочет побыть один, собраться с мыслями. Было это вечером, 10:00. Через 30 минут Эмма сказала: «Пойду посмотрю, что с ним». Она поднялась наверх. Тут все услышали ужасный крик, бросились в переднюю. Она кричала, стоя на площадке лестницы, что Ксавье выбросился из окна. Али в сад, нашли несчастного мальчика, он был уже без сознания. Теперь тебе все известно. Я видела лицо тети Луизы, по которому струились слезы и пот. Она утерлась носовым платочком, силой проведя им несколько раз по щекам. «Да ну же, тетя! Значит, ты хочешь сказать, что Ксавье с умыслом выбросился из окна?» Тетина рука, утиравшая лоб, на миг застыла. «Ну, конечно, бедняжка Агнесса, тут, к сожалению, нет ни малейшего сомнения». «Ах, вот как!» «И тем не менее, это не так. Тетя Эмма ничего нового Ксавье не сказала. Я не знаю, какие именно важнейшие доказательства она сообщила ему по секрету, но я могу тебе точно сказать. Ксавье все знал, знал все насчет ребенка, которого я ношу. Как? Он сам предложил мне выйти за него замуж и сделал это лишь за тем, чтобы вывести меня из тупика, в который я попала. Недели через 2... Словом, вскоре после совершенной мною неосторожности с человеком, который не мог быть моим мужем, а, впрочем, это слишком долго объяснять, да и не время. Так вот, я поняла, какие последствия будет иметь эта встреча. Я погибала. Я поехала в Лион, чтобы все рассказать Ксавье, попросить у него совет. Он мне сказал: «Выходи за меня». Понимаешь теперь? Напряженное выражение, не сходившее с тетиного бесцветного лица, несколько смягчилось. Оно даже просветлело, как будто в ее душе вдруг проснулась извечная женская солидарность. Я поняла, что слова мои сняли с нее тяжелый груз. «Это мне гораздо больше по нраву», — произнесла она. «С твоей стороны это порядочно, а с его просто великодушно. Следовательно, у Ксавье не было никаких причин решаться на отчаянный шаг. Ясно, он не собирался ничего с собой сделать. Что же тогда произошло?» Мы обе сидели, не произнося ни слова. Я задыхалась и старалась собраться с мыслями, но не сумела найти на свой вопрос иного ответа, кроме нового вопроса. Что же такое могла сказать ему тетя Эмма? «Я сама ничего не понимаю», — пробормотала тетя Луиза. «Как все это странно!» Я поднялась и накинула меховое манто. «Сейчас пойду спрошу ее. Так будет проще». «Спрашивать у Эммы? О, детка, берегись! Она тебе наговорит много неприятного. Она уж и так по твоему адресу такие слова произносила. Заблудшая дочь, надо полагать, потаскуха, проститутка. Нет, называла тебя авантюристкой, кричала, что ты хотела околпачить ее крестника. Ха! Вот о чем она печалится, бедная тетя Эмма!» Я вышла в переднюю. «Спасибо, тетя Луиза, за твою доброту. И, хотя еще не пришло время для таких выводов, но подожди осуждать меня. Не будь ко мне слишком сурова в глубине души». «О, — вздохнула тетя, — в глубине души, конечно. Когда мы снова увидимся,